Глава 10. Костя. Как она меня хочет. Отлупить. Но неважно, главное, хочет. Вижу ее, и сразу хвост пистолетом. Разрывают штаны, и пофиг на скалку. Пофиг на все. Передо мной лишь ее сверкающие страстным гневом глаза, ее полные горячие губы, произносящие что-то резкое и обвиняющее. Не знаю, что именно она говорит, и не разбираю слов. Просто слышу страсть в ее голосе и смотрю на ее стоящие торчком соски. Она успела переодеться во что-то среднее между пижамой и спортивным костюмом. С майкой, без лифчика. Мля, вот что ее возбуждает. Жесткое доминирование, агрессия, игрушки. Скалка почти как из секс-шопа. Доминантка, блин. Кстати, прекрасно представляю ее в облегающем черном латексном костюме, на острых шпильках и с плеткой в руке. Огнище. Плетку я бы у нее, конечно, отобрал, а ее поставил на колени. Доминировать над доминанткой — особый сорт кайфа. Но пока что доминирует она. Размахивает скалкой, а я просто уворачиваюсь. Я не один год занимался боксом и карате. Реакция у меня безотказная. Но, блин, скалка. Против такого оружия мне еще выходить не приходилось. «Чего ты орешь на весь двор?» — между делом наезжает на меня Ника. «Хочу и ору. Котяра облезлый». «Чего это я облезлый? Я вполне себе ухоженный, даже на эпиляцию хожу». «Зачем я это ляпнул? Сам не знаю. Просто обидно, мля? Я же почти метросексуал. Во всяком случае, слежу за собой. Облезлым меня еще никто не называл». «Знаешь, что делают с орущими мартовскими котами?» — спрашивает Ника. «Бьют скалкой». Их отвозят в клинику, откуда они возвращаются грустными, но милыми и спокойными. «Бля, это слишком жестоко». «Не матерись!» — она снова замахивается на меня скалкой. И даже скользит по плечу, потому что я отвлекаюсь и почти пропускаю удар. На крыльце подъезда появляются три амбала и идут к нам. Ника слышит их шаги и оборачивается. Я резко дергаю ее за руку и встаю перед ней, закрыв ее спиной. «Говоришь, кулаки хочешь размять?» — спрашивает мужик, который первым вышел на балкон. «Давай, разомнем!» — резко отвечаю я. «Я не особо их боюсь. Да, их трое, они здоровые, но я быстрый и спортивный. У них скорее пузяки и жир, чем пресс и мышцы». «Я вам сейчас разомну!» — немедленно влезает Ника. «Она еще более дерзкая, чем я. Пытается вылезти на передний план, скалкой своей размахивает. А вот это уже проблема». С мужиками я, допустим, справлюсь. А что делать с агрессивной доминанткой? Похоже, у амбалов в бошках возник такой же вопрос. «Немедленно прекратите все это!» — продолжает командовать Ника. Причем она делает это так уверенно и авторитетно, что не послушаться ее просто невозможно. Мужики смотрят на меня. «Это та самая Ника?» «Ага», — киваю я. «Ну ты, мужик, и влип», — произносит один. «Удачи тебе», — выдает второй. «А лучше беги», — добавляет третий. «Быстро все по домам», — рявкает Ника. «Чистить зубы и спать». Мужики переглядываются, чешут репы и послушно бредут в подъезд. Я даже не сомневаюсь, что они сейчас дружно почистят зубы и лягут в кроватки. Потому что слушаться строгую училку невозможно. Это заложено где-то в подкорке еще со школьных времен. Надо делать, что она говорит, а то двойку в дневник поставит и родителей вызовет. Как только мужики уходят, сразу появляется Валерчик. Выполз из-под лавки, или где он там был, достал язык из жопы. И сразу начал ябедничать и валить все на меня. «Провоцировать конфликты неразумно», — выдает он нравоучительным тоном, глядя на меня. «Да ты что?» — ржу я. «Я лично никогда так не делаю». «Возьми конфетку, сосательную, и пососи». «Оба хороши», — обрывает меня Ника. «А я что?» — встревает Валерчик. «Я ничего, это он орал». «Вот он, гнида. Не зря его гопники в детстве гнобили. Не зря, но мало. Я бы от себя еще добавил». Но от его обвинений я не отпираюсь. Все так и было. Это все я. И меня все устраивает. Я хотел, чтобы Ника вышла, она и вышла. Хотел увидеть ее соски, и я их вижу. Смотрю на них прямо сейчас, но не откровенно пялюсь, а незаметно. Все же у нее в руках до сих пор скалка. Она подходит к скамейке, на которой стоят наши бутылки с пивом, берет их и выливает пиво в траву. А бутылки бросает в мусорку. «Эй!» — ору я. «Только хотел горло промочить. Чаю выпей. Пошли, нальешь мне чаю? Езжайте уже по домам». И она забирает со скамейку связку рыбы и уходит, не глядя ни на меня, что печально, ни на Валерчика, что очень радостно. «Мля, ну ладно, приятного аппетита. Я лично эту рыбку даже попробовать не успел. Но хочу я совсем не рыбу. У меня бешеный стояк, чугунная шпала в штанах. Я уже догадываюсь, что никакая Лена Тройка или Юля Горло мне не поможет, даже если у нее есть бабушкины панталоны».